и Святого Духа. Уорвик, освещенный свечами в зеленом, сверкающем золотом камзоле, со сложенными на груди руками, казался спокойным и величественным. Анна почувствовала, как в горле снова вспухает ком, но заставила себя сдержаться. «Они не увидят моих слез. Отец, они не увидят меня слабой!» Она сжала зубы. Уорвик и в смерти был окружен врагами. Вот они, братья Йорки, которых он возвеличил и которые убили его. И с ними предатель-священник. Завтра они, как победный трофей, повезут его истерзанное тело в столицу. И толпы зевак станут стекаться отовсюду, чтобы поглазеть на того, кто так долго был грозой и благословением Англии. А вместе с ним отвезут и ее, и бросят в Тауэр, к бедняге Генриху Ланкастеру. Что ж, их черед торжествовать. Горящими, сухими глазами она глядела на епископа Илейского. Поначалу тот не поднимал лица, затем, покосившись на нее, запнулся и, наконец, вовсе умолк. Чтение летании продолжил аббат. Братья Йорки поднялись с колен. Эдуард шагнул к принцессе и произнес несколько слов утешения. Анна глядела холодно, и король не стал продолжать. Когда они вышли, Анне стало легче. Она, наконец, снова осталась одна. Погребальный звон, безумолку гудевший над городком, наконец умолк. В маленькой часовне воцарилась тишина. Лишь потрескивали свечи, да мягко оплывал воск. Анна не спала уже вторую ночь, но не ощущала усталости. Наоборот, все ее чувства были напряжены до предела, и она вслушивалась в сумрак за окном. Вот проскрипели колеса телеги. Откуда-то издали донеслись отрывистые голоса. Залилась лаем собака. Проскакал верховой под окнами монастыря, и стражник громко спросил у приезжего пароль. Эдуард был бы плохим полководцем, если бы не выставил патрули, даже когда абсолютно уверен, что опасаться нечего. Но вместе с тем саму ее не сторожили. Что ж, теперь ей слабой и беззащитной некуда идти. Ее отец погиб, армия Алой Розы разбита, муж ее далеко за морем. И тем не менее Анна знала, что так или иначе уйдет от них, не позволив распоряжаться ее судьбой. Время шло. Стало совсем тихо. Свечи сгорели больше, чем наполовину. Анна встала и приблизилась к телу отца. «Прости меня. Я не сумела тебя спасти. Твоя гибель тяжелым камнем лежит у меня на душе. Я не уверена, что когда-либо смогу искупить этот грех. А теперь прощай. Мне...» Ее вновь стали душить рыдания, но она переборола себя. «Если сейчас дать волю слезам,